Глава 17. Уве и кошак в сугробе. «Он жив!» — заполошно квохчет Парване, подлетает к сугробу, насколько позволяет беременное пузо, заглядывает в дыру. «Я не ветеринар», — говорит Уве. Говорит, впрочем, без ехидства, просто информирует, а сам изумляется. «Ну, баба, ну везде поспевает. Только наклонишься глянуть, что там за отверстие в сугробе, будто кошачий лаз. Она уж тут как тут, на собственном дворе покоя нет». «Да вытащишь же ты его!» — кричит она, хлопая Уве варежкой по плечу. Уве, скривившись, сует руки поглубже в карманы. Ему все еще тяжело дышать. «Еще чего?» «Не буду», — отказывается. «У тебя с головой в порядке?» — накидывается Парване. «Да просто мы с котами не больно ладим», — информирует ее Уве, зарываясь каблуками в снег. Тут она разворачивается к нему и смотрит так, что Уве нехотя отодвигается подальше от ее варежки. «Может, в спячку залег?» — пытается пошутить он, заглядывая в отверстие, и добавляет. «А нет, так по весне оттает». Когда варежка, взметнувшись, пулей летит в него, Уве отмечает про себя, что мысль встать на безопасном расстоянии была очень-очень благоразумной. Раз — Парване ныряет в сугроб, два — выныривает обратно, держа на худеньких руках промерзшую кошачью тушку. Вид, будто четыре эскимо вмерзли в облезлый шарф. «Открой дверь!» — кричит она Уве, уже совершенно выйдя из себя. Уве только крепче упирается каблуками в снег. Нет, правда, начиная этот день, Уве как-то совершенно не планировал впускать в дом полоумных баб с кошаками, о чем как раз и собирался заявить Парване. Но та с кошаком наперевес прет на Уве с такой решимостью, что вопрос только в том, хватит ли Уве прыть и отскочить, пройдет она мимо или же насквозь. Знавал Уве баб, которые не слушают, что им добрые люди говорят, но чтобы настолько... Уве снова начинает задыхаться, борется с желанием схватиться за сердце. Она прет напролом, он уступает, отходит, она топает мимо, а заиндевевшая тушка в ее руках, в гроздях сосулек, будет в памяти целый рой воспоминаний о коте Эрнесте, и те стремительно проносятся по извилинам головного мозга Уве. Глупый, жирный, дряхлый Эрнест, Соня обожала его всем сердцем. При виде зверюги оно билось с такой силой, что положи сверху монетку, и та подпрыгнет. «Открывай тебе, — говорят, — рычит Парване, и кивает Уве так, словно решила вывихнуть себе шею. Уве точно под гипнозом, выуживает из кармана ключи, будто уже не владея собственным телом, будто голова его вопит «Стой! Куда?», а туловище назло ей продолжает идти, словно взбунтовавшийся подросток. «Неси одеяло», — командует Парване, и врывается в дом, не разуваясь. Уве замирает на несколько мгновений, пытаясь отдышаться, идет вслед за ней. «Тут же холодина! Ну-ка, включи батареи посильнее», — распоряжается Парване, как у себя дома, и нетерпеливо машет, веля Уве пошевеливаться. Сама же кладет кота на диван. «И не подумаю», — отвечает Уве. «Потому как всему есть предел». Застыв на пороге гостиной, Уве размышляет, сказать ли ей, чтоб хотя бы подложила газетку под кошака, или рискованно, снова запустит варежкой. Но когда Парване оборачивается к нему, Уве тотчас понимает, что про газетку лучше и не заикаться. Такой разъяренной фурии он, пожалуй, еще не встречал. «Одеяло у меня наверху», — бормочет он, поспешно отводя глаза, словно вдруг страшно заинтересовавшись абажуром у себя в прихожей. «Так сходи за ним», — приказывает она. Вид у Уве такой, будто он повторяет ее приказ про себя, тихо усмехаясь и передразнивая противным голосом. Однако не перечит, а, скинув башмаки, спешит через гостиную, обходя Парване на безопасном расстоянии, в недосягаемости вездесущих варежек. Всю дорогу вверх по лестнице Уве ворчит под нос что-то про соседей, от которых вовсе не стало житья. Наверху останавливается перевести дух, делает несколько глубоких вдохов. Боль в груди прошла, сердце бьется нормально. Не впервой пошаливает, он уже перестал пугаться. Ничего, всегда отступает. Да и на что ему теперь сердце? Все одно недолго осталось. Снизу доносятся голоса. Ува не верит своим ушам. Уж эти соседи вечно суются, другим нормально помереть не дают. При случае же сами, без всякого стеснения, любого до умопомрачения и самоубийства доведут. С них станется. Спустившись с одеялом в руке, Ува видит в гостиной юношу, толстяка из соседского дома. Тот с любопытством разглядывает кошака и Парване. «Хей, чувак!» — приветливо машет он Уве. Юнец в одной футболке, даром что на дворе морозище. «Чего?» — говорит Уве, про себя отмечая, что нынче из одеяла наверх не сходишь. «Спустишься, а уж кто-то открыл у тебя постоялый двор». А я слышу, кричат. «Чувак, дай, думаю, загляну. Чё за ахтунг?» — бодро кудахчет Пончик, пожимая плечами. Жир широкими складками проступает под футболкой. Парване отбирает у Увы одеяло, принимается кутать кошака. «Так ты его не отогреешь», — дружелюбно смеется Пончик. «А ты не лезь, не твое дело», — одергивает его Увы. «Сам он, конечно, не ахти какой специалист по размораживанию кошаков, просто его бесит, когда всякие толстяки мало того, что врываются в дом, так еще пытаются порядки свои наводить». «Тише, Ува!» — кидает Парване и с мольбой смотрит на юношу. «Что нам делать? Он весь как ледышка». «Чего это ты меня затыкаешь?» — обижается Ува. «Он же умрет!» — говорит Парване. «Да ладно, умрет. Подумаешь, замерз малость!» — замечает Ува, пытаясь овладеть ситуацией, которая, по его мнению, вышла из-под контроля. Парване представляет палец к его губам, говорит «тссс». Ува в ярости выворачивается у нее из-под руки. «Давайте его мне», — вклинивается юноша и показывает на кота, словно в упор не видит, что рядом вообще стоит Ува, и пытается дать понять. Мало того, что вперся тут, понимаешь, незнамо кто, без спроса в чужое жилище, да еще и кошаками туда-сюда размахивает. Парване вынимает кота. Тот из синюшно-лилового превратился в белого. От такой картины решимость Увы колеблется. Он мельком смотрит на Парване и, нехотя, делает шаг назад, уступая дорогу. Пончик скидывает футболку. «Ты чего это, заголяешься?» «Какого, понимаешь?» — запинается Уве. Его взгляд мечется от рук Парване, в которых оттаивает кот, на капли, стекающие на пол, потом на толстого юношу, оголившегося посреди его гостиной, на его телеса, на рыхлые наплывы от груди до самых колен, словно кто-то взял да растопил здоровенный брикет пломбира, а потом опять заморозил. «Ну, давай его сюда», — говорит юноша, немало не смущаясь, и протягивает к Парване две ручищи толщиною с бревно. Парване подает ему кошака, юноша хватает его, сжимает в объятиях, укрывая в своих непомерных телесах. «Не дать не взять, гигантская шаурма с кошатиной». «Меня Имми зовут», — сообщает он, улыбнувшись Парване. «А меня Парване», — говорит она. «Классное имя», — говорит Имми. «Спасибо. Оно означает бабочка». «Клево», — восхищается Имми. «Кота задушишь», — говорит Ува. «Отвянь, Ува», — отвечает Имми. Ува поджимает губы в тонкую белую нитку. С досадой пинает носком плинтус. Не совсем понятно, что имеет в виду молодой человек, советуя ему отвянуть. Однако абсолютно ясно, совету этому Ува следовать не намерен. Он наверняка предпочел бы умереть как-нибудь поприличней. Лучше уж на морозе околеть, чем вот так задохнуться. Круглая физиономия Ими расплывается в добродушной улыбке. «Да не загоняйся, Ува. Сам видишь, какой я кабан. Нас, жирных, можно троллить по-всякому. Зато, чувак, мы вырабатываем дохренище тепла». Парване с тревогой посматривает на колышущееся жирное плечо, осторожно прикладывает ладошку к кошачьей морде, сияет. Отогревается потихоньку, ликует она, победоносно взглянув на Уве. Уве кивает, хочет в ответ как-нибудь подколоть ее, но вдруг ловит себя на том, что от слов ее у него камень с души свалился. Не зная, что делать с этим чувством, он поспешно хватается за телевизионный пульт, пытаясь укрыть от глаз Парване свой нежданный душевный порыв. Не то чтобы он беспокоился за кошака, просто из-за Сони. Вот бы она порадовалась, вот и все. «Пойду нагрею воды», едва вымолвив это, Парване проскальзывает мимо Увы и уже орудует у него на кухне, хлопает дверцами шкафов. «Ах, леший тебя забери!» — ругается Ува и, отшвырнув пульт, кидается вслед за ней. Вбежав, видит растерянную Парване. Та застыла посреди кухни, в руке его электрочайник. Словно пораженная внезапной догадкой, словно только сейчас дотумкала, Ува впервые видит эту бабу в таком замешательстве, что ей просто нечего сказать. Кухня прибрана, посуда по полочкам, только пылью покрылась вся. Запах застоявшегося кофе, грязь на стыках и повсюду мелочи, оставшиеся от жены Увы, ее безделушки, украшающие окно, заколка, забытая ею на сосновом столе, на холодильнике под магнитом записка, написанная ее рукой, и пол, весь исчерченный следами протекторов, словно кто-то бесчетно катался туда-сюда на велосипеде, а мойка и плита заметно ниже обычного, словно изготовлены для ребенка. Парване пялится теперь на них точь-в-точь, как пялится всякий, кто впервые заглянул к Уве. Увы, не привыкать. После аварии он сам приспособил кухню. Муниципалитет в помощь, разумеется, отказал. Ничего, обошелся своими силами. Парване словно окаменела. Не глядя на нее, Ува выдергивает чайник из ее простертых рук, неспешно наполняет водой, втыкает в розетку. «Я не знала, Увы», — пристыженно шепчет она. Ува стоит спиной к ней, сутулясь над низенькой мойкой. Парване подходит к нему, осторожно трогает за плечо. «Прости меня, Ува. Правда, нечего было мне вламываться к тебе на кухню без спросу». Ува кашляет, кивает, не оборачиваясь. Сколько они так стоят, Ува не знает. Руку Парване с плеча не убирает. Пусть. Тишину нарушает голос Ими. «А похавать есть что?» — кричит он из гостиной. Плечо Ува выскальзывает из руки Парване. Мотнув головой, он поспешно смахивает что-то со щеки. Идет к холодильнику, все так же не глядя на Парване. Выходит в гостиную, сует Ими бутерброд с колбасой. Тот благодарно кудахчет. Ува становится поодаль, вид печально серьезный. «Ну как он?» — отрывисто кивает на морду, зажатую подмышкой толстяка. Капает талая вода. К морде, впрочем, медленно, но верно возвращаются кошачьи черты и расцветка. «Лучше, чем было, чувак», — ржет толстяк, в один прием заглатывая бутерброд. Ува критически смотрит на толстяка. Тот покрыт испариной, словно шмат сала, брошенный на банную каменку. Он смотрит на Ува, и во взгляде его вдруг проскальзывает какая-то печальная искорка. «Знаешь, такая фигня вышла с твоей женой, Ува. Она мне всегда нравилась, и хавчик такой отпадный готовила». Ува поднимает на толстяка глаза, и впервые за утро в них нет раздражения. «Да, готовила она вкусно», — соглашается. Он отходит к окну, дергает для порядка за ручку. Не поворачиваясь, с нажимом будет пальцем по штапикам. На пороге кухни, обхватив руками пузо, стоит Парване. «Пущай остается, покуда оттает. А тогда заберешь его», — громко объявляет Ува, локтем указывая в сторону кошака. Краем глаза замечает, как соседка сощуривается, словно сидит за игорным столом и пытается угадать козыри соперника. От этого прищура Ува становится не по себе. «Не получится», — говорит она. Потом добавляет: «У девочек аллергия». Ува слышит, как она запнулась перед словом «аллергия». С недоверием глядит на ее отражение в стекле. Вместо ответа поворачивается к Химе. «Ну, тогда ты возьмешь», — говорит толстяку. С толстяка пот ручьями, сам весь пятнами пошел, рожа пунцовая, но на кошака смотрит с умилением. Тут уже мало-помалу шевелит огрызком хвоста и только глубже взрывается мордой в сальные закрома под мышками Ими. «Хочешь, чтобы я взял коте? Сури, чувак, не прокатит?» Ими пожимает плечами. Кошак подскакивает за ними, вверх-вниз, как на американских горках. «Это почему?» — интересуется Уве. Толстяк, отведя кота чуть в сторону, задирает руку. Кожа под мышкой горит огнем. «У меня типа тоже аллергия». Парване, ойкнув, бросается к юноше, отнимает кошака, быстро заворачивает в одеяло. «В больницу! Живо!» — кричит. «Да не пустят меня больше в больницу», — ворчит Тува, не подумав хорошенько. Скосившись на соседку, понимает, что сейчас кошак полетит в него. Ува опускает глаза и обреченно вздыхает. «Всего-то и хотел помереть», — думает он про себя, нажимая носком на половицу. Та чуть поддается. Ува смотрит на толстяка, смотрит на кошака, переводит взор на лужу на полу. Кивает Парване. «Ладно уж, но только поедем со мной». Сняв с вешалки куртку, выходит наружу. Через пару секунд просовывает голову в прихожую. Строго глядит на Парване. «Это... по двору не поеду, потому что запрещи...» Она перебивает, затараторив по-персидски. Ува не понимает ни слова, но тирада, тем не менее, кажется ему слишком театральной. Закутав кошака в одеяло, соседка идет мимо Увы, выходит на заснеженный двор. «Правило есть правило. Вот и весь сказ», — строго кивает Ува вдогонку соседке, которая направляется к гаражам. Та не отвечает. Ува поворачивается к Йиме, наказывает. «А ты надень майку, иначе на километр тебя к Саабу не подпущу. Понял?» Парване оплачивает парковку у больницы. Ува предпочитает не спорить.